Дважды уже сказал, что мне некогда, не до его проповедей, настырный какой, отпел погибших и молодец, иди в свою, где он там обычно сидит. Часовенка, надо будет узнать. Батюшку я спровадил вскоре, прямо сказал, что начал терять веру, бывает такое, трезвым взглядом осмотрелся и начал становиться атеистом, иди с Богом. Да какой там, тот посчитал, что это его дело вернуть меня на путь истинный. Этот поп считал себя вторым после капитана, но я твердым голосом спровадил его наконец. Если еще придет, выкину за борт, достал. Как можно за несколько минут разговора конкретно так выбесить человека? Талант, по-другому и не скажешь. Хаем, может в Шанхае его высадить, пусть в консульстве мозги полоскает, он это умеет. А хорошая идея, надо будет подумать. Пока же проверив форму, накинул шинель, снаружи довольно холодно, тут зима вообще-то, и принял у Степанова корабль, мы прогулялись, тот показал, какие ремонтные работы проведены, ну на коленке неплохо, остальное во Владивостоке восстановим, как и потерянные орудия. Да, надо будет хотя бы щиты для пушек заказать, а то открыто стоят, пока идет ремонт корабля, сделаем. Команда отправилась отдыхать, уже темнело, вахтенные остались, корабль продолжал бежать на тех же узлах, несколько дымов за день видели, но обошли их, не показываясь, так что порядок. Что по кораблю, я в рапорте, когда составил описание боя у Чемульпа, также указал недостатки, выявленные во время боя. Отсутствие щитов там было указано, рапорт этот передам консулу в Шанхае. Так вот, я еще подумывал отправить срочную телеграмму в столицу, чтобы не менее 1000 матросов отправили из запасного экипажа во Владивосток. Но прикинув, понял, что англичане, а значит и японцы, быстро узнают о содержимом телеграммы и свяжут проход итальянцев, наше местоположение и заказ стольких моряков. Мне в принципе не горит, постоят трофеи в порту Владивостока месяц-другой, пока будущая команда не прибудет. Дальше активные тренировки, освоение трофеев и потом уже вступит в строй. Думаю, косугу брать себе, от Ниссин его отличает более крупный калибр, которого на сестершипе нет, оружие в 10 дюймов в носовой башне, но было. Вообще если контр-адмирала дадут, а могут дать, то я возглавлю Владивостокский отряд крейсеров, пододвинув капитана первого ранга Рейценштейна. Там уже другое дело. Получится мощный крейсерский кулак, с которым можно много что натворить. Жаль, итальянцы не скоро войдут в строй. Вот такие мысли и были у меня, пока мы подходили к Шанхаю. Пришлось второй коптер поднимать. Тут довольно активное движение. Одним коптером следил за ним. Все же варяг шел без ходовых огней, вторым проводил разведку у Шанхая. Стало понятно, почему Манчжур не выходил. На выходе в засаде два японских миноносца, еще один в порту стоял на якоре, я отслеживал, что происходит на нашей конлодке. На подходе забил колокол боевой тревоги, команда просыпалась, быстро одеваясь и занимая боевые посты. Я собрал офицеров в кают-компании, иллюминаторы закрыты, боцман снаружи с группой матросов обходил, следил, чтобы ни огонька, вот и поставил боевую задачу. Значит так, мы подходим к Шанхаю, где японцами блокирована наша конлодка «Манчжур». Блокирована тремя миноносцами, примерно в 150 тонн водоизмещения. Два на подходе в засаде у фарватера, в китайских территориальных водах замечу, третий на якоре в порту, следит за конлодкой. Наша задача подойти к засадной группе, под покровом ночи, и в упор расстрелять те два миноносца. После уничтожения, входим в порт, и открываем огонь по третьему миноносцу. Да, не по международным правилам такое, а японцы их соблюдают, засада тоже в китайских водах. Японцы уже показали, что им плевать на международные правила ведения войны, нас до объявления войны блокировали, и напали на эскадру в Артуре, ночью атаковали миноносцами. Да господа, это было до объявления войны. Мы потеряли два новейших броненосца, Цесаревич и Ритвизан, а также Палладу, они выбросились на берег, получив самоходные мины. Это решение принял я, и мне и нести ответственность, око за око, зуб за зуб. Поэтому топим третий миноносец, оставляем рапорты консулу в Шанхае, забираем Манчжур и уходим. Идем во Владивосток, не в Артур. Эту информацию я передам с рапортами. Да, в Артуре не все так просто с нападением на нашу эскадру, как закончим в Шанхае, напомните, расскажу. Корейцы, что на меня пока работают, очень много рассказали нехорошего. Мы поэтому и идем во Владивосток, а теперь по боевым постам, господа, готовимся к бою. Мы разошлись по постам, И дальше я аккуратно подвел крейсер к миноносцам. Канонир уже у орудий, стволы повернуты в нужную сторону, так что как загорелись прожектора и нашарили стоявшие у мелководья на якорях японские миноносцы, сразу забили пушки корабля. Приказ, если уверен в попадании, стреляя без приказа, что матросы и выполняли. Вокруг миноносцев встал лес фонтанов, но и попадания были, сначала на одном-два, отчего тот загорелся и начал тонуть, потом на втором, этот рванул, в самоходную мину попало. Ночь на миг стала днем, нас тоже тряхнуло, многие матросы попадали. Добив еще одним залпом, обе миноноски уже на дне, не обращая внимания на японских матросов в воде, да от миллиметров 150, доплывут, мы же, набирая ход, двинули в порт Шанхая, который точно перебудили своей стрельбой. Где стоит третий японский миноносец, я знал, коптер показывал, там тревога поднялась, с якоря снимались, набирая пары. Или поняли что, или на всякий случай, а мы, шаря во все стороны лучами прожекторов, заодно ослепляя свидетелей, подошли поближе, осветив миноносец сразу двумя прожекторами, и последовал залп. Ну, наконец-то стрелять научились. Хотя бы три попадания в залпе случилось, никого другого не зацепили, подрывов самоходных мин тоже по счастью не случилось, японец как-то разом перевернулся и встал кормой вверх, видимо там воздушная пробка создалась, мы же, делая поворот, сбрасывая ход, подходили к нашей конлодке, где тоже боевую тревогу отбили, но к счастью нас сразу познали, поприветствовали друг друга, Краун, сияя радостью, укорил стрельбой в порту. Я же в рупор приказал тому готовить корабль к выходу, а сам встретил спешащую к нам небольшую джонку с представителями китайской таможенной службы. Надо сказать, стрельбой многие недовольны были, кто рядом стояли, снимались с якорей и отходили подальше от бешеных русских, включая английский броненосный крейсер. Слушать изысканную кружеву ругани я не стал, сунул 300 фунтов китайскому чиновнику и сказал, что это мои проблемы. Да репутацию я себе подорвал раз и навсегда, но думаете, мне не плевать на это? Еще как плеваться, так что тот заткнулся и сухо посоветовал покинуть порт как можно быстрее. С китайцами отправился мой офицер, мичман Петр Губанин, к сожалению, имел тяжелую рану, лишился ноги, он и передаст консулу рапорт. Китаец обещал лично прямо в консульство его доставить, за что я доплатил. Китайцы вообще задницу бесплатно не почешут. На час получается мы задержались в порту. Кстати, угля в ямах конлодки 2/3, если напрямую до Владика, экономным ходом, может еще и хватит, а вот вокруг Японии, как я собрался идти, точно нет. Это меня мало беспокоило, призы буду по пути брать, уверен, что и с углем будут, так что решу эту проблему. Вот так мы покинули порт и двинули прочь. Коптер показал, что выжившие японцы засадной группы по берегу, около 50 человек было, двинули в Шанхай. До третьего миноносца, что уже лег на дно, спасали команду те, кто стоял в порту, особенно англичане старались. Сразу после окончания стрельбы начали подходить. Шли мы на 10 узлах, это вполне неплохая скорость для конлодки, предельная около 13, но спешить нам не нужно. Мне напомнили мои офицеры об обещании рассказать, как там было при нападении на Порт-Артурскую эскадру. Обещал, сделаю, только попросил время. Мы отошли где-то на 70 миль от Шанхая и легли в дрейф, на борт прибыли офицеры с конлодки. Сначала мы приняли от них поздравления, весь мир в шоке, информация о нашем прорыве уже облетела всех, журналисты с помощью телеграфов расстарались. Вдвоем против 6, силы несоизмеримы и полная победа, всего один миноносец уцелел, да и тот поврежден, пару попаданий с мелких орудий получил все. Вот и описали, про китайские магнитные мины тоже сказано было. Хитростью победили, но два крейсера честно наши, так что офицеры с конлодки были поражены и слушали с большим интересом, но я сообщил, что никаких мин официально не было, в рапорте не указывал, победа была в артиллерийском бою. Те поняли мотивы и не возражали. Ну и вот дошло до нападения на Артур, Краун в курсе дела, описал, как в газетах писали, свежую прессу нам выдали, почитаем. Я же взял слово. Знаете, ситуация с нападением на эскадру в Артуре очень странная. Мне китайцы сообщили, а у них разведка хорошо работает. Да и диверсанты тоже, как мы недавно убедились. Знаете, ранее в сейфе у меня лежало 10 тысяч фунтов стерлингов. Я их получил от командира английского крейсера Тилбот, чтобы немного постреляв, затопить крейсер неповрежденным. и японцы его могли потом поднять. В кают-компании повисло ошеломленное молчание, я же продолжал. Мой старший офицер в курсе, что я потерял память, частично. Удар по голове во время падения сказался, никого из команды не узнавал, пришлось заново знакомиться по спискам. Поэтому сразу прошу прощения, если кого не узнаю, травма виновата. Однако тот разговор с командиром Тилбота помню отлично. Деньги я взял, а почему и нет, раз дают. Тем более выполнять договоренность не собирался. И если корабельную кассу я потратил на оплату корейцам диверсии с магнитными минами, то эти 10 тысяч ушли уже китайцам за разведывательную работу, и они эти деньги еще не отработали. Это англичане, как ни смотри, оплатили все, что сейчас происходит с варягом. Тогда Бейли сказал странную фразу, мол, ваш командующий взял сразу, даже не думал. А командующий у нас Старк, напомню. Теперь по нападению на Артур. В ночь нападения было несколько странностей, которые сильно не красят Старка. Первое, был ему передан приказ из столицы увести варяг в Артур, но тот его проигнорировал. Случайность? Ну, может быть. Второе, в ночь нападения Паллада грузилась углем, а значит, была ярко освещена и противоминные сети убраны. Командир крейсера просил перенести погрузку угля на утро, но Старк запретил переносить. Совпадение? Ну, может быть. Третье, все прошлые ночи на рейд выходили сторожевые суда, вроде конлодок. В эту ночь конлодку не вывели, по решению Старка. Совпадение? Ну, может быть. А вот если их совместить, как вы думаете, есть тут совпадение? Он предал эскадру, пробормотал один из мичманов с Манчжура, тот пребывал в шоке. Да все в кают-компании, даже двое вестовых, что разливали вино и подавали напитки, замерили с большими глазами, превратившись в одно большое ухо. Я тоже пришел к такому мнению, поэтому и веду нашу флотскую группу во Владивосток, делать нам в Артуре, с таким командующим, просто нечего. Пока мы идем к месту встречи, Манчжур пойдет один, а мы поохотимся вокруг на японские суда, потому прошу передать с конлодки 3 офицеров и 50 матросов, для формирования 3 перегонных команд для призов. Обсудим подробности и расходимся. Пришлось дать полчаса, чтобы офицеры пришли в себя, поматерились, выпили, обсудили, тоже с матом, но вроде начали успокаиваться. Дальше пошла деловая суета, хотя офицеры и пребывали в задумчивости. Шлюпками к нам на борт переправили уже сформированные перегонные команды, и мы разбежались. Конлодка пошла к месту встречи, где она, штурман ее знал, а мы рванули к ближайшему японскому пароходу, что шел явно от Шанхая в Японию. Милях в 50 от нас, вышел до нашего налета. Будем брать. На борту отбили склянки, команда спала, отдыхала, вахтенные только бдили, как догоним судно, пробьем боевую тревогу, а пока отдыхаем. Ночь, это мое время, я командовал, Степанов как всегда утром примет, а пока работаем. Нагнали за пару часов, пароход оказался ходким, на 15 узлах шли, уже отбили колокол боевой тревоги, канониры заняли свои места, и осветив пароход, подошли, дав выстрел по курсу, это приказ остановиться. Да, на варяге была радиостанция, она и сейчас работает, но радист по моему приказу забивал эфир разными словами, главное заглушить японскую станцию. На пароходе она была, антенну коптер хорошо видел. Японцы геройствовать не стали, что удивляло, флаг-то военный висел, пароход считай военный транспорт. Благоразумие капитана, да и команды, выяснилось, когда наша шлюпка подошла к борту пароходу и абордажная команда поднялась наверх. Полный трюм снарядов по документам, проверили, они и есть, причем для корабельной артиллерии. Тут и для 12 дюймов, и для 10 имелись. Самоходных мин не было. После полного досмотра и поисков, по списку команды все японцы на палубе были, я подвел варяг к борту, и мы встали к судну. Пленных на крейсер, судно принимала первая перегонная команда, а в погреба варяга пошли ящики с боеприпасами, того калибра, что мы уже потратили. Думал, экономить придется, а тут такая находка. Часа два погрузка заняла, неудобно по мосткам, пусть и задействовали судовую кран-балку трофея. В общем, погреба наши снова полные. Степанов принял крейсер, потому как уже рассвело, завтрак был, я отправился отдыхать, приз наш в сторону места встречи двинул, а Степнову я дал полный карт-бланш на охоту в этих краях. Коптер в небе один, второй я спустил и в хранилище убрал еще ночью. Оставшийся присмотрит, кто зайдет в 10-километровую зону вокруг нас, тот даст сигнал, а я, помывшись в небольшом корыте, это вестовой воды нагрел на камбузе, вскоре спал сном младенца. Да, команда моя волновалась, слухи о предательстве командующего пошли, собралась группа уважаемых матросов, кондуктора тоже, подошли ко мне, мы как раз с погрузкой закончили, и прямо спросили, так это или нет, ответил, что доказательств не имею, но все указывает на это, а успокоил команду тем, что приказы Старка выполнять не намерен, как дискредитировавшего себя командующего. Те именно на это напирали, так что успокоились. А что со Старком решать, не нам судить, рапорт отправил в столицу из Шанхая, там это есть, пусть государь решает. Встал я вечером, и пусть меня будили орудийные раскаты, дрожание корпуса от работы машин на полном ходу, качка, при поворотах чуть не скатился с койки, но выспался я отлично, будить себя запретил, только в крайнем случае, да и Степанов офицер опытный, сам справится, я ему так и сказал. Во время завтрака, тот ко мне в каюту зашел, доложился. Около десятка судов встретили, в большинстве нейтралы, но досмотрели все. Три японских судна стали нашими призами, уже двинули к месту встречи, еще один утопили. Это снова оказался военное транспортное судно Японии, и на нем стояли орудия. Тут команда решила в героев поиграть, так на дно со своим судном и ушли. Первое судно, еще мое, что со снарядами, тоже пару пушек имело, в 75 мм, но там проявили благоразумие. Эти же нет. Японцы народ вообще воинственный и на верную смерть идет с охоткой, но не всегда. А так Степанов довольный, как у молодого задор, явно крейсерствовать понравилось, был мной отпущен, сейчас чаю попью и принимать корабль буду, а того отдыхать. Степанов выполнил все мои приказы, основное это громко, с проверками нейтралов, показать, что мы движемся к Цусимскому проливу, что удалось, сдать пленных японцев на какого нейтрала, тоже выполнено, ну и взять призы, неплохие взяли, два с продовольствием, на одном довольно дорогое, в Токио шло, для столицы, и третий с грузом рельс, с вагонами и тремя паровозами на палубе, тоже пригодится, хорошие призы, и призовые выплаты должны быть. Чуть позже Степанов сдал мне командование крейсером, отправившись отдыхать, за день тот намаялся, а отдыхать тоже нужно, а я уже в сумерках повел корабль дальше, а к Корее, нужно там пошуметь. Повезло нарваться на охраняемый конвой транспортных судов, коптер показал, я и довернул к нему, практику конвоев японцы видимо решились после того, как варяг вырвался из западни, а грузы доставлять надо, отбив боевую тревогу, собрал офицеров в кают-компании и сообщил, в Чимуль пойдут конвой в 15 судов, половина перевозит солдат, охранятся 5 боевыми единицами, это старый китайский броненосец Чин Иен, 2 авиза и 2 дестроера, миноносцы опасны, будем стеречься от них, к броненосцу подходить не будем, нужды нет, наша задача топить транспорты, особенно с солдатами, поэтому слушайте боевой приказ, работаем как волк в овечьем стаде, не съем, так понадкусываю, к бою минные аппараты, будем проходить мимо какого японца, пустим мины, ну и снаряды, наше главное оружие. Да, среди транспортников один является вспомогательным крейсером, его тоже топить. Работаем, господа, по боевым постам. Вот так мы на полном ходу, с затемнением, и ворвались в центр конвоя, заработали прожектора и пушки, лупили из всего что было, даже мелкокалиберные, хотя я их и оружием не считал. Дважды пускали мины, дважды одному авиза досталось, горело, отогнали дестроеры. Причем один утопили, попалив нос, фугас его просто оторвал и тот на полном ходу скрылся в волнах, второй отвернул, а мы отбежали в сторону. Результаты нашего налета таковы, утопили 6 судов, 5 с солдатами и тот вспомогательный крейсер, 2 горело, и еще несколько отбежали, скрывшись в темноте, выключив ходовые огни. Думали они спрячутся от меня, ну-ну, горела авиза, утопили большой миноносец, это пока все, сами мы лишь парой попаданий отделались, не попадали под огонь особо, дальше к конвою не приближались, догнали и потопили 3 судна, японцы там спешно шлюпки спускали или за борт прыгали, одно на бок ложилось, а мы поспешили уйти, пошли к корейским проливам, добивать остальное я не стал. Размер конвоя уменьшился и боевым кораблям стало легче охранять это стадо. Рисковать варягам я так не желал. Уже неплохо постреляли, канониры чистили стволы орудий, потом отбой, снова обычная вахта на борту. Надо сказать, канониры молодцы, С каждым днем опыт рос и попаданий все больше. В первый бой у Чемульпа там вообще одну рыбу глушили, позорище. Так я и рыскал, перехватил еще два парохода под японским флагом и досмотрел англичанина. Военная контрабанда, команду в шлюпке, а судно на дно. А у проливов, за час до рассвета, коптер показал наши крейсера из Владивостока, с ними богатырь. Между нами как раз японский вспомогательный крейсер был, по орудиям на палубе определил, мы подошли, и залп дали, внезапно осветив того, и дальше так и работали залпами. Причем, стояли между нашими крейсерами и японцем, так что силуэт варяга опознали сразу, засигналили, мы как раз добили японца, так что подняли с воды тех, кто выжил, сблизились, уже светло, и подошли. Младший флагман отряда капитан первого ранга Ритценштейн, запросил прошение подняться на борт моего корабля. Любопытно, по должности тот выше, мне приказывать должен, а тут сам запрашивает. Похоже, что-то случилось, пока я не имею доступа к связи. Неужто орлы на погоны упали? Николай мог дать без промедлений. Да из боя у Чемуль по 5 дней уже прошло. Сейчас узнаю. Я угадал, Ритценштейн. Подтвердил, Николай дал мне контр-адмирала за блестящий бой у Чемульпа, с уничтожением эскадры противника. Даже утвердили на должность командующего порт-артурским крейсерским отрядом. Это все уже известно. Вчера утром крейсера покинули Владивосток, свежая информация. А вот про Манчжур они не знали, от меня младший флагман узнал. Общались мы в моей каюте, с нами только Степанов был. Вот так осмыслив полученную информацию, я сообщил тому. «Вениамин Васильевич, принимайте варяг, есть», — засветился тот. «Ну а я принимаю пока временное командование над вашим крейсерским отрядом, Николай Карлович. Большие дела нас ждут, сам я переберусь на Россию. Надеюсь, для меня место найдется, Николай Карлович, конечно». Пока вестовой собирал мои вещи, мы прошли в штурманскую, как раз прибыли командиры остальных крейсеров, и я показал на карте точку. Тут место сбора призов. Там же кореец, да и Манчжур скоро должен подойти, задачу ставлю командиру Рюрика. Дойти, взять все это под командование, и отвезти призы во Владивосток, через Цугарский пролив, а мы тут пошумим. С вами пойдет богатырь. Извините, напомните имя отчества, если мы знакомы, не могу вспомнить. Потеря памяти после травмы головы в бою. Александр Федорович Стимман. Знакомы мы были.